Глава 9. Ричард Хейс. Кен Са. Волси Гош сел напротив него и какое-то время молчал, цедя напиток. Ричард не прерывал молчания. Хотя здесь в столовых не было каких-то правил о соблюдении тишины, как только за каким-то столом начинался бурный диспут или просто громкие отвлеченные шутки, так сразу же какое-то поле, возникающее вокруг, понижала громкость. Хейс сам себя приучил обедать в тишине, погруженным в мысли. Возможно, Волси запомнил это и из уважения ждал, пока Ричард доест. А может, его что-то волновало? «Волси, что-то произошло?» — спросил он, наконец, отставив тарелку. «Флот пришел в движение, Ричард Хейс», — сказал Кинианин. Его голос был спокойным, но Хейс расслышал тонкие, едва слышимые нотки тревоги. «Это же замечательно!» — кивнул он, пытаясь улыбнуться, но вышло, должно быть, натянуто. «Дадим бой флоту, Зуул!» «Авангарду!» — поправил его Волси. «Авангарду флота! Весь его мы пока что не видели!» «Думаешь, это небольшая часть?» «Я не военный эксперт, ты же знаешь!» Гош пошевелил скулами, что Кеншо часто делали, как бы смахивая личную ответственность за переданную информацию со своего лица. «Официальная стратегия заключается в том, что это не менее четверти их армады. Часть людей считают, что менее 10%. Таких, впрочем, немного. Но ведь неважно, 10% или 30%. Ричард был уверен, что технологии Согласия, живущие более миллиона лет, должны быть развитее в разы, и их флот сильнее любой армады несогласных, даже если все одновременно пойдут войной. «Мы победим», — уверенно сказал он. Или ему показалось, что уверенно. Кинианин сбросил задумчивость с лица и улыбнулся. «Конечно», — уже твердым голосом подтвердил он. «Вопрос, какие будут потери?» Так вот, что его тревожило. Конечно же, для согласия, для их этики потери были недопустимыми. Даже один погибший уже много. Само собой, предстоящая битва вызывала у них жгучую тревогу. Ричарда не приглашали на военные советы, но он получал все данные, как и правительство Земли. В них были оценки, но не было технических деталей и самой стратегии боя. Возможно, потому что земляне дискредитировали себя и свою безопасность инцидентом с Зоам-Батлуром, и теперь всегда существовал риск утечки. «А как вы их оцениваете, Волси?» – аккуратно уточнил он, имея в виду именно потери. «В бой отправилось 3 из 5 флотов Силкаран», – при этих словах Ричард присвистнул. «Усиленных 1000 тяжелых линкоров Паравиан». Эскадра Кеншо из почти что сотни кораблей вошла в 3-й флот. В целом более 700 раз предоставили эскадры и флоты. Половина всей мощи согласия. Волси не ответил на его вопрос и снова замолчал. Ричард понимал, если флот потерпит поражение, то согласие ослабнет, и победа станет маловероятной. Но об этом думать не хотелось, хотя воображение рисовало горящие планеты. Миллион горящих планет. Нет, отставить такие мысли. Нач Силкор обладал самым внушительным флотом в галактике, ударное ядро Союза. Силкоранцы были одними из немногих в согласии, кто считал профессию военного привилегией, а не долгом. Если бы эти ребята выстроили флот над Землей, то ночное небо не пропускало бы света звезд. Что может остановить их? Варвары из соседней мини-галактики? Ха! А тут еще и тяжелые линкоры Парави. 8-километровые гиганты с невероятным энерговооружением, способные разрывать планеты на куски. «Хорошим сценарием считают потерю 1% ударных сил», — сказал, наконец, Волси. «И правда хороший сценарий», — согласился Ричард. «А каков плохой?» «Плохой включает потерю до 10%. Ответил Кинианин, но его голос прозвучал так, будто тут есть «но». «Но?» – тут же, не думая, уточнил Хейс. «Но я думаю, что мы недооцениваем прочность и вооружение звездного линкора «Зуул». Интересное наименование. Про себя Ричард называл этот гигантский корабль просто «звездой смерти». Он не стал уточнять, какой же процент потерь прогнозирует Волси, и просто улыбнулся. «Я думаю, что надо быть оптимистами», — сказал он. «Какой прогноз по месту и дате сражения?» «Примерно через 8 земных месяцев флот выйдет за пределы нашего пояса Ориона и где-то там встретится с противником», — произнес Волси Гош. «Что ж, значит, у меня есть время слетать в отпуск на Землю?» — смеясь, заметил Ричард. «Может, там и встретить новости обои? Они же придут туда на миллисекунду раньше», — улыбнулся кинянин. «Так что смысла нет. Можешь с равным успехом следить за новостями в любой точке согласия». Нью-Йорк провожал легким осенним дождем. Желтые листья прохладным ветром размело по дорогам, и сейчас правительственный автомобиль мчал его в аэропорт. Несколько часов, и он дома, с семьей. Жена ушла от него много лет назад, дети выросли, у старшей дочери уже росли двое карапузов. Но они его ждали, и двухнедельный отпуск Ричард планировал провести с ними, в Техасе. Всего несколько часов. Мелочь после недели в пути в сопровождении одного единственного попутчика. Освальду Фариаса, сильно похудевшего после прохождения некоторого курса лечения, в детали которого седой бразилец с восторгом погружал Хейза по несколько раз в день. Надо бы направить его на Марс, чтобы группе Ламбера показался. Ребята заняты серьезными болезнями, а ведь ожирение тоже может быть проблемой. Но за сутки в Нью-Йорке, пока он общался с разными людьми и делал отчеты, то ни разу об этом не вспомнил, хотя во время полета был вынужден думать и разговаривать о похудении постоянно. А чем заняться 7 дней в маленьком по своей сути курьерском корабле? Несмотря на комфорт, выдержать такое заключение было непросто. В корабле крошки имелись 3 миниатюрные каюты и небольшая рубка, она же кают-компания с 3 широкими креслами вокруг столика. Неделю они с Освальду играли в шахматы и смотрели какие-то фильмы. Еда, сон, общение. Хейс пытался работать, но ему катастрофически не давало расслабиться ощущение того, что он в тесной консервной банке, прыгающей сквозь ничто, словно гигантский кузнечик. Кузнечик-попрыгун, на микромгновение выносящий кусочек вселенной туда, где ее никогда раньше не было и никогда больше не будет. Но между этими бесконечностями, проводя в непостижимом нигде целую вечность, которую ни он, Ричард, ни сама вселенная попросту не замечали в силу отсутствия там самого понятия времени или пространства. «Господи, Хейс, ты запускал миссии на орбиту и на Марс. Каково было астронавтом там? Год лететь на Красную планету еще и без силы тяжести». Сейчас он наслаждался видом из окна. Пробкой, домами, серыми людьми, спешащими выбраться с мокрой неуютной улицы в свои гнездышки. Дождем, тихо бьющим по крыше и лобовому стеклу. Все это доказывало, что вокруг тебя есть жизнь, что ты не в нигде. Уже скоро он окажется в Остине, там тепло, барбекю, ярмарки, веселые и добрые люди, дети и внуки. Счастье. Можно будет забыть о том сложном разговоре, который состоялся у него с президентом Артуром Уайтом. Тот выделил бы ему время, даже не будь Ричард официальным послом в согласии и Кеншо, просто в силу добрых между ними отношений и многолетней дружбы. Однако, помимо общего желания увидеться, у них имелась еще и протокольная обязанность, так что эта встреча оказалась последней в длинном рабочем графике президента, перенесенная в его личные апартаменты. Хейс редко бывал там, но в очередной раз со смущением подметил, что его квартира в небоскребе на Кенса была роскошнее и просторнее, выделенной для президента Земли. Неудобно. Вчера вечером они вдвоем сидели около камина, за окном дул, навевая тяжелые мысли, холодный ветерок, предвестник утреннего дождя. По такому поводу хотелось теплого и крепкого, поэтому с самого начала Артур открыл бутылку французского коньяка. Напиток приятно обжигал пищевод и будоражил вкусовые рецепторы, оставляя миндальное послевкусие. «Надо будет такое в Остине купить под мясо». «Значит, операция началась», — констатировал Артур. «Я знал, мне сообщили, но подобных оценок не видел». «Ты согласен с Волси Гошем?» — уточнил Хейс, подразумевая озвученные им ранее оценки флота и потерь. Уайт долго молчал, а потом выдал небольшую лекцию. Дословно ее Ричард не запомнил, но основные моменты отложились в голове, словно следы на снегу. «Ты же знаешь, что я астрофизик и астробиолог, а не военный эксперт. Но здесь и не нужно быть военным. Начну с экскурса в историю. Когда воины Чингисхана шли по Великой Степи, впереди двигался авангард, пара тысяч быстрых воинов. Иногда больше, иногда меньше. Они встречали войска и города и сжигали тех, кто, видя столь немногочисленное войско, отказывался признать себя частью Монгольской империи. А если сил не хватало, отправляли гонца к хану, и тот, подходя с основной армией, уничтожал всех от мала до велика. Их галактика столь далека и при этом столь мала относительно нашей, что возникает естественный вопрос. Какими должны быть их силы, чтобы амбиции распространялись на завоевание Млечного Пути? Зуул летят тысячи лет, и если авангард – весомая часть их флота, то как они планируют контролировать столь огромные пространства? Нет, я уверен, что где-то позади неспешно надвигается великий хан с парой сотен тысяч тяжело вооруженных всадников, уверенных, что им нет равных в этой степи как в прошлом, так и в будущем. Жизнь имеет одну и ту же основу, и несогласные не исключение. А мы являемся в гораздо большей степени близкими к ним, чем те же кеншо и даже воинственные силкаранцы. Ты же помнишь, как монголы покорили Китай? Они обошли стену и просто разбили всю армию, стоящую на узком перешейке между стеной и океаном. Китайцы так привыкли к набегам кочевников, что не воспринимали численность как аргумент. Они были уверены, что любые упоминания о мощи Чингисхана – лишь преувеличение, дескать, у страха глаза велики. И им было недоступно понимание того, что кто-то, столь примитивный, может стать мощнее их, светочей цивилизации. Основа экспансии народа – его уверенность в резервах. Слабое племя устраивает набег с целью ослабить противника, отвлечь. Большинство войн именно такие. Пограничные конфликты, атака двух-трех крепостей, блокирование торговых путей. Когда у тебя нет резервов, ты осторожен. Ты не пойдешь вглубь территории врага, если тебе нечем обеспечить тыл и заменить выбывающие силы. Космические процессы в их галактике давно прекращены. Я имею в виду звездообразование. Там не осталось красных гигантов. Все взрывы сверхновых случились сотни миллионов и миллиарды лет назад. Это старая галактика. Что это значит? Что жизнь, которая там существует, стара. Может быть, сильно старше согласия. Мы не знаем, сколько лет цивилизации Зуул. Мы не знаем их численности, но я бы сделал ставку на то, что они гораздо сильнее нас. Может быть такое, что из-за особенностей этики и отсутствия разнообразия их научный прогресс замедлен, и именно поэтому они пошли по пути масштаба. Ты знаешь, как работает цепная реакция? Само собой. В данной ситуации мы должны предположить, что в обществе Зуул произошло превышение критической массы проблем. Возможно, покорив всю галактику, они оказались в ужасном положении. Все внутренние недовольства стало не на кого обращать, и экспансия стала естественным выходом, буквально национальной идеей. Запустив ее, они могли готовиться к этому сотни или тысячи лет, потому что сам полет сюда отнимает тысячелетия. Зуул разрабатывали корабли для преодоления сотни тысяч световых лет, ковали оружие, создавали культ экспансии. Даже если авангард – основа их силы, то за ним идут и будут идти другие, иначе ничего бы и не началось. Согласие сильно своим единством, но оно никогда не встречало такого врага и пытается победить в войне, используя методы, которые успешно работают против набегов, а не против экспансии. Вполне может быть, что они проиграют в сражении, недооценивая Зуул, и поэтому мы тратим усилия, том числе теперь это будет и ваша работа, мистер Хейс, на то, чтобы настроить их на гораздо более серьезную войну, войну на выживание, на длительную, экономически изнуряющую битву на всем просторе галактики, как нашей, так и их». Из слов Артура, основанных на совместных идеях с Генрихом Ланге и ряда других мыслителей, выходило, что согласие просто не видит проблемы, не верит в вероятность того, что варвары могут оказаться столь сильны. Их слепая вера в то, что добро побеждает зло, возвращенное за миллион лет культурной эволюции и сверхцивилизации, может разбиться о жестокую реальность. Сидя в машине, вырвавшейся наконец из пробки и мчащейся к аэропорту, разбрызгивая лужи, он понимал, что задача, которая стоит перед ним, перестала быть простой работой номинального посла. Его работа превратилась в невероятный сизифов труд. Убедить в тысячи раз более развитые расы в том, что они, земляне, жалкое племя в состоянии феодальной раздробленности, лучше понимают риск ситуации и лучше справляются с подобными испытаниями. После отпуска Ричард, вооруженный мыслями философов, историков и психологов, ринется в бесконечно колоссально сложный бой. Но только после отпуска. Звонок коммуникатора разбудил его среди ночи. Вол Сигош. Его голос, звучащий сразу в голове Ричарда, был напуганным. Нет, не показалось. Именно страх был в голосе. В тот момент Ричард задумался, каким образом мыслепередача может так точно передавать эмоциональность. Кинианин попросил его немедленно прибыть в штаб обороны. Немедленно. В штаб, находящийся в этом же здании, вело любое транспортное кольцо, но не любой мог пройти дальше. Обычно там всех очень вежливо просили не мешать оборонной комиссии согласия, и нарушителей не было. Ричард не знал, а что случилось бы, если бы посетитель настаивал на желании пройти. Скорее всего, к нему применили бы силу и не пустили, потому что риск раскрытия стратегии войны был слишком велик. Но сейчас, когда он спустя всего 3 минуты после звонка, наспех одетый, вышел из кольца в приемный зал, представитель охраны молча указал ему на дверь, за которой его ждали. Что произошло? Сон сняло как рукой, хотя Хейс переживал, чувствовал себя виноватым, входя в помещение. Как будто он студент и опаздывает на экзамен. Или дежурил и заснул, и вот идет разбор инцидента. В огромном помещении стоял традиционный стол, вокруг которого сидели трое киниан, двое силкоранцев, вроде одна была женщиной. Военные начсилкора носили одинаковую форму и короткие стрижки. Один ларнаканин и одна фаянка. Кроме них было 8 голограмм, еще 2 силкоранцев в военных регалиях, паравиане обоих полов, хотя, может, и одного их сложно различить. Но не из-за формы, а в силу биологической близости и отсутствия ярко выраженных вторичных половых признаков. Остальные 4 являлись представителями рас, названий которых Ричард еще не выучил. Вокруг стола шел амфитеатр, где за столами сидели еще десятки, если не сотни разных военных чинов. Высокий потолок, сначала Ричарду показалось, что это ночное небо, но это не было небом Кенса. Над ними развернулась объемная карта. «Ричард Хейс!» – он повернулся на голос Волси Гоша. Тот спешил к нему со 2-го ряда амфитеатра. Лицо было очень напряженным. Ричард огляделся. Такое же выражение лица было практически у каждого собравшегося. Особенно его удивили дрожащие руки у силкоранки, сидящей за столом. Судя по нашивкам, она служила военным атташе, насколько Хейс успел запомнить знаки различия начсилкора. Волси Гош взял его за руку и почти бесцеремонно повел к столу, посадил в свободное кресло и встал за спиной. Что за честь? «Уважаемый Ричард Хейс», — обратился к нему председатель, пожилой кинианин, сидящий напротив. «Мы разбудили вас, потому что нам срочно нужна ваша консультация, а также для того, чтобы извиниться». Ричард все еще ничего не понимал и промолчал. Какую консультацию он мог дать? В чем извиниться? «Ричард Хейс», — на этот раз говорил очень серьезный силкоранин голограмма, — «вы неоднократно передавали свои сомнения касательно истинной мощи Зуул и наших возможностей. Совет не принимал сведения с Земли в расчет. Мы приносим за это свои извинения. Согласие дорого заплатило за то, что недооценивало ваш опыт. С сегодняшнего дня Земля принята в военный совет». «Спасибо», — начал Ричард, но голограмма его прервала. «Не время. Только что закончился бой в системе Нагос-17-Ти. Это мертвый мир за поясом Ориона», — продолжал Силкаранин. Само собой, Хейс слышал его через мыслепередачу. Услужливый переводчик взял корректное наименование пояса Ориона, но название звезды отсутствовало в английском языке, поэтому было переведено лишь частично. «Забегая вперед, я сообщаю вам, что победа далась нам слишком большой ценой. Нашего флота больше нет». Ричард почувствовал холод. По рукам, спине и шее пробежали мурашки. Артур оказался прав. Черт. Все 8 месяцев он, Ричард Хейс, пытался достучаться, сам до конца не веря в мысли Уайта, считая, что могучее согласие все предусмотрело. Но старый астрофизик Земли оказался мудрее. «Сейчас мы покажем вам краткий обзор боя. Остальным будет не лишним пересмотреть некоторые детали. Внимание наверх!» — заявил председатель Аткеншо. После чего кресла трансформировались в лежачее положение, и свет погас. Краем глаза, уже погружаясь в космическое пространство, Ричард заметил, что Волси рядом нет. Видимо, он вернулся на свое, не столь почетное, как у Хейза, место. Звезды начали приходить в движение, и он понял, что карта приближается. В центре высветилась одна из звезд, наверное, как раз та самая с числом 17 в названии. Красно-оранжевая, видимо, красный гигант. Или красный карлик. Вокруг по сфере выстроился рой небольших синих точек. «Это авангард Зуул», — пояснил чей-то голос в голове. «Они ожидали нас, выбрав в качестве места битвы систему красного гиганта в 20 световых годах от центра небольшого звездного скопления из полусотни звезд. Вокруг вы видите более 1800 звездных линкоров». Карта приблизилась к рою. Корабли находились на значительном расстоянии друг от друга, но их была тьма. Когда одна из звезд смерти выплыла из тьмы и приблизилась, зависнув над головой, Хейс невольно вздрогнул. «Диаметр 120 километров, масса 5 триллионов тонн каждый», — продолжал вещать голос, и от этой сухой статистики Ричарду стало плохо. «5 триллионов тонн? Что за чудовищная промышленность смогла создать подобное страшилище? Несмотря на массу, они весьма проворны». Корабль отдалился, и фокус сместился на приближающиеся зеленые точки, корабли Согласия. Их было сильно больше, но Хейзу казалось, что все они влезут в один единственный линкор врага. «Первый этап битвы», — начал говорить, видимо, адмирал Начсилкора. «Противник начал расширение сферы, группируясь и формируя общие защитные поля. Проблема возникла именно здесь. Зуул пустили малые истребители». На карте произошло приближение к одной малой группе линкоров «Зуул», которые выпускали ряды истребителей, сотни из каждого. Приблизилось изображение одного из истребителей. Они выглядели как конусы. «Малый корабль-истребитель», — объяснил голос, — «длина 42 метра, максимальный диаметр 10 метров. Не оборудованы, судя по всему, межзвездным двигателем, но обладают высоким энерговооружением за счет экономии места, несут мощную пушку, какие-то непонятные, но слабые торпеды и, видимо, бомбы». Изображение снова удалилось, показывая систему, заполненную синими точками, как море. «Всего выпущено 1 150 000 таких кораблей. Это стало помехой. Одновременная битва против такого числа противников, связанных управлением оптимизирующих программ, оказалась не столь быстрой, как хотелось. Они группировались примерно по 100-120 кораблей, каждая группа целила в один из наших кораблей, то есть во все наши корабли. Мы применили тактику хаотического зажатия и перешли ко второму этапу». На схеме все изменилось. Замершие было корабли Согласия начали исчезать и появляться в разных местах, в том числе внутри сферы, между звездной и линкорами противника. Наш первый флот ворвался внутрь сферы, остальные корабли принялись запутывать противника, не давая ему сосредоточиться. Сначала это привело к успеху. После каждого прыжка мы выпускали разрушающий зонд внутрь корабля врага и прыгали дальше, не давая им корректно перемещаться и прицеливаться. Судя по всему, они не обладают такой возможностью. Корабли не могут прыгать с такой частотой. Мы совершали по 30-40 прыжков в секунду. Битва перешла на автоматику. Ричард с восторгом и тревогой глядел, как тают нестроенные ряды конусообразных истребителей. Испарялись даже звезды смерти. Но тут мы ошиблись второй раз. Мы знали, что они могут выдернуть корабль из прыжка, но Зуул сформировали более мощное поле, перекрыли прыжки всем нашим кораблям внутри сферы. И правда, флот, зажатый между звездой и врагом, замер. Корабли остались без внепространственных двигателей и принялись маневрировать на гравитяге. Но это не помогало. Они испарялись, взрывались один за другим. Мы почти мгновенно потеряли 2500 кораблей, включая 400 паравианских линкоров и весь первый флот Начсилкора. Силкоранин запнулся в середине фразы. «Боже, адмирал боится». Он ощутил мощь, которая смогла удержать такой флот, не дать маневрировать, и расплавила его. Поле битвы удалилось. Ричард успел заметить последние гаснущие зеленые огоньки внутри сферы. Это же сотня тысяч членов экипажа, если не больше. За минуты они испарились, распались на кварки, даже не успевая осознать, что произошло. Он представил, как наиболее собранные, все равно не успевающие за боевыми компьютерами, люди понимают, глядя на приборы, что всей мощи двигателей флотов не хватает пробиться сквозь заслон. Наверное, если бы они были рядом друг с другом, но гравитационные двигатели не могли столь быстро собрать их вместе. Мы использовали потоки дезориентированных Ти-частиц для разрушения звездных линкоров. Зонды с ними не справлялись, лишь внося хаос внутри. Для уничтожения требовались либо более мощные зонды, их было мало, либо сотни малых, либо корабли-камикадзе, что тоже было реализовано командами Силкоран в ряде случаев. Услышав это слово, Ричард удивился. Значит, на Начсилкор все же распространено самопожертвование. Интересно, причины те же, что у землян? Далее преимущество, как виделось, оказалось на нашей стороне. Мы били их из всех видов оружия, попутно даже уничтожили пару планет, продолжал адмирал, но голос не был радостным. Однако к тому моменту мы потеряли около трети всего флота. И противник снова сменил тактику. Они начали сужать сферу и погружать свои корабли в фотосферу звезды, видимо, черпая из нее дополнительную энергию. Ричард видел, как Зуул сжали орбиты, практически исчезли внутри звезды, вращаясь вокруг нее для преодоления гравитации. Они прекратили работу гравидвижков, подпитались энергией красного гиганта и всю ее потратили на атаку. Плюс перестали целиться и начали палить в произвольные стороны. Огромное число залпов привело к тому, что наши корабли, выскакивая в пространство, с большой вероятностью попадали прямо в луч и уничтожались. Так мы потеряли еще одну треть флота. Поэтому тоже стали менять тактику. Было видно, как флот собрался в тени планет и продолжил оттуда отсылать зонды. Однако... Сначала успешно, но мы ошиблись. Противник довольно быстро разнес две планеты, и это причинило немалый ущерб, а наши потери составляли уже около 3/4 всего флота. Прятаться за газовыми гигантами уже не было смысла, возможно, их тоже можно было уничтожить, поэтому наши корабли собрались в группы и создали мощные экраны, которые враг не должен пробить. Хейс наблюдал, как зеленые корабли собрались в 10-12 групп, оставляя минимальное расстояние друг между другом, прекратили прыгать и стали синхронно маневрировать на большой скорости по системе. Потери прекратились. Разве нельзя было сразу так действовать? Но мы снова недооценили упорство и мощь врага. В каждую группу стали палить со всех линкоров одновременно. Удары проходили и испаряли внутри поля все. Их потери были около половины, а наши достигали 80%. Это была катастрофа, поэтому мы применили единственное оружие, которое оставалось доступным. Ричард увидел, как звезда распадается. Взрыв сверхновой уничтожил все корабли противника. Само собой, корабли Согласия ушли. Нет, он не прав. Вот как стоило сражаться с самого начала. Далее наш флот подчистил еще около 200 разрозненных звездных линкоров в окрестностях других звезд. Они не смогли уйти. Но у Нач-Силкора почти не осталось кораблей. Кресло вернулось в обычное положение, свет включился. На гигантском экране потолке крутилось звездное небо над Кен-Са. Ричард вытер пот со лба, холодный. Это победа, но... Пирова победа. Авангард противника разбит, но если Артур прав, он мог составлять лишь процент от мощи Зуул в Млечном Пути. А Согласие потеряло половину того, что имело. «Мы готовы выслушать ваше мнение, Ричард Хейс», — сказал кенианин, председательствующий по праву нации, хозяина планеты. Что же им сказать в такой ситуации? Он вспомнил недавний разговор с Генрихом Ланги, в котором тот представил идеи по временному миру с несогласными. Вспомнил все комментарии из военных ведомств Земли. Мысли и советы Артура. «Благодарю, уважаемый совет», — произнес он и прокашлялся, ощутив, что голос хрипит. «Во-первых, я бы хотел выразить соболезнования всем в связи с гибелью такого числа людей. Это горе, которое не должно произойти вновь». Хейс замолчал буквально секунд на 10 и продолжил. «Не должно, но вполне возможно повториться. Мы должны готовиться к длительной войне на изнурение. Мы уже запустили строительство новых верфей и кораблей», сообщила голограмма паравианки или паравианина. Ричард почему-то решил считать ее женщиной для определенности. «Этого мало. Необходимо начать строить корабли везде. Есть мнение, что мы уничтожили всего 1% их флота. И пусть остальная часть придет сильно позже, мы выиграли лет 20 или 50 между авангардом и основными силами, но они неминуемо прилетят. Мы должны создавать курсы для военных всех рас, изучать тактику врага, ведь Зуул точно изучат нашу. Но я не военный. Если вам дорого мнение Земли, давайте сделаем штаб в Солнечной системе и подключим наших специалистов». Он замолчал и осмотрел сидящих за столом. Председатель Аткеншо беззвучно кивнул. «Это возможно», — подтвердил его кивок адмирал Нач-Силкора. «У Парави есть малая верфь, она же штабной центр. Как быстро вы сможете перевести ее к Земле?» — спросил он у паравианки. «Примерно 1 год и 7 месяцев пути», — сообщила та. «Что ж, возражений нет», — вставил слово председатель. «Отправляем платформу. После ее прибытия штаб всей операции переводится на Землю как на самую ближнюю к вторжению планету Согласия». «Утвердили? Решение принято так просто?» «Артур с ума сойдет от новости, но это не все, надо продолжать». «Еще у нас есть теория, что мы можем привлечь несогласных на свою сторону», — решил брать быка за рога Хейс. «Сейчас я вижу, что если показать им записи этого боя, они поймут, какие варианты у них есть. Они просто обязаны будут выбрать нашу сторону». «А как нам это поможет? Из чего вы взяли?» — уточнил представитель Ларнака. И Ричард начал рассказ о том, как где-то далеко на Земле ныне покойный Сунил Кумари предложил концепцию временного вечного, которую сейчас продвигал философ Петр Григорьев, о том, что такое шахматный пад, и о том, как красота и сила слились воедино для несогласных. Они сидели в парке у озера вместе с Волси Гошем, его женой Тамош, а также с Абу Вахибом и Данг Минь Ли. Асвальду и новый сотрудник посольской миссии Дункан Перриш, заменивший Гамильтон, решившую вернуться на Землю, находились в отъезде на соседнюю планету, где оценивали возможности климатического контроля в условиях вечного холода. Любопытно, применимо ли такое на Титане, к примеру, но сейчас не до этого. Утром Ричард проснулся опустошенный, его моральные силы истощились. Поэтому он очень обрадовался сообщению от Тамош с приглашением на пикник. Само собой, Хейс позвал всю свою команду. Они уже были в курсе, араб выглядел очень напряженным, а вот Данг, напротив, казалось, отлично справляется. «Почему ты так легко отнеслась к разгрому?» – спросил он у вьетнамки. «Вы же разберетесь, что делать, так ведь? И даже если нет, проблему можно решать еще лет 100, судя по всему. Кто-то же за это время найдет решение, как их победить», – ответила она, чем слегка успокоила Абу Вахиба и немного рассмешила Хейса. «Хорошее предложение о контакте с несогласными», – заметила Тамош Нучгош. «Как преподающая этику, я не могла не обратить внимания на элегантный ход мыслей Григорьева и Кумари». Ричард кивнул и вытащил из корзины блюдо с фруктами. Чтобы не перепутать, они сервировали еду для кениан на желтую посуду, а для землян – на красную. Фрукты лежали на красной, впрочем, по ним и так было видно, что это родные яблоки, ананас, клубника и виноград. Фрукты кенса были слегка другими, визуально больше похожими на смесь дуриана с бананом. Именно потому, что земляне оказались такими отличными философами, их и отправят в эти миссии, — улыбнулся Волси. Но его улыбка все еще была полна грусти. Вчера, после окончания совещания, он сказал Ричарду, что из кораблей Кеншо остались целыми лишь три. Большая часть погибла внутри сферы, обездвиженная, не имея возможности ничего сделать и продолжающая стрелять гравитационными залпами, чтобы унести с собой максимум кораблей врага. Друг Волси был командующим одного из погибших кораблей, так что Ричард осознавал, что пикник своего рода поминки. Торжество жизни вопреки смерти. «Не только и не столько, Волси», подметила Тамош. «Земляне сохранили дипломатию конфликтов, они умеют вести переговоры и заключать перемирие. То, чего мы хотели избежать, вступая в согласие, и пригодится нам в общении с несогласными». «Предстоит еще огромная работа», — серьезно подметил Абу Вахиб. «Я готов, если потребуется, участвовать в миссиях». Утром Ричард сообщил Артуру обо всех решениях. Земле выделят сотню кораблей, которые прибудут уже через неделю-другую. Быстрые и мощные военные корабли с профессиональными дипломатами и переговорщиками с Земли полетят на окраины пояса Ориона строить временные вечные союзы, показывать несогласным тот самый пад, который имеется на ближайшие годы, выбор между уничтожением агрессивными Зуул и миром на условиях согласия. «Думаю, нам и тут будет чем заняться», — с клубнички в руках сказала Минь Линь. И она была права. «Земля до сих пор не знает об идущей войне», — подметил Волси Гош. Он разлил какой-то напиток по трем бокалам. Третий погибшему другу. Ричард решил не спрашивать. «Об этом я тоже напомнил президенту Уайту», — ответил он на справедливое замечание. Артур сказал, что уже обещал Генриху подумать над обнародованием информации. Но ему кажется, что он создаст внутренний эффект пропаганды и стремление к согласию заменится на обычный военный патриотизм. Люди не станут принимать этику и ее последствия в виде распределения благ на планете. Они подменят это готовностью принять что угодно ради безопасности. Президент такого не хочет. «Думаю, Артур прав, но есть нюансы, которые он не видит», — совсем по-земному пожала плечами Тамош. Они чокнулись с ничьим бокалом, отпили из своих и вылили на землю его содержимое. Просто без всяких слов, без всяких слез. Но Ричард понимал, какая буря и горе сейчас в душе этих простых людей. И как горюют сегодня десятки миллионов в галактике, потеряв друзей, близких, отцов, матерей, мужей, жен, детей. Скорбь никак не проявлялась, но повсюду стояла тишина. Не играла музыка, не шумели фонтаны, лишь волны инопланетного озера накатывались на песчаный берег. Все будет смыто. Вся боль. Вся печаль.